Глава 9. Обед в Роквилле. На обратном пути Алин и Трой сидели на заднем сиденье. Рики устроился между ними. Тереза, которую подвозили до ближайшей остановки, сидела впереди рядом с Раулем. Она прижималась к нему, празднуя примирение, и то и дело, сворачивая шею, заглядывала ему в лицо. Рики, утомившийся от пережитых волнений и потому настроенный покапризничать, да к тому же полагавший Рауля своей безраздельной собственностью, с отвращением взирал на проявление нежности со стороны Терезы. «Зачем она это делает?» — сердито спросил он. «Глупая какая! Неужели она нравится Раулю?» «Да», — ответила Трой, обнимая сына. «Спорим, на самом деле она ему не нравится?» «Они помолвлены и скоро поженятся», — сказала Трой. «Пап, ты ведь женат на маме, да?» «Да». «Но ведь мама так не делает». «Верно», — сказал Алин, пребывавший в отличном расположении духа. «Но я бы не возражал, если бы она так делала». «Ух, ни за что не поверю». Тереза обвела рукой шею Рауля. «Я обожаю тебя», — промурлыкала она. «Тьфу!» — возмутился Рики и закрыл глаза. «Тем не менее», — заметил Алин, — «нам придется немного умерить ее пыл». Он наклонился вперед. «Рауль, остановитесь, пожалуйста, на минутку. Если Тереза опоздает на автобус, вы сможете отвезти ее обратно из Роквилля». «Мсье, у меня есть предложение», — сказал Рауль. «Давайте поедем прямиком в Роквилль. Если вы, конечно, не возражаете. Мои родители будут счастливы пригласить вас на аперитив или бутылочку хорошего вина. И, возможно, хоть сейчас еще рановато, но вполне приличный обед. День выдался утомительный. Вы, мсье, ничего не ели с утра. А мадам и мсье Рики тоже, наверное, будут рады пообедать пораньше. Терезу, очевидно, не ждут в этом вместилище греха, поскольку думают, что она караулит похищенного Рики. В любом случае, не позволю ей вернуться туда». Тереза издала возглас, в котором протест был смешан с покорностью. Она запихивала под фуражку непослушный локон Рауля. «Рауль приглашает нас на чай, папа?» — спросил Рики, по-прежнему не открывая глаз. «Мы можем пойти, хотя мне все равно», — не преминул добавить он. «Мы все пойдем», — сказал Алин, включая Терезу. «Если, конечно», — он улыбнулся Трой. «Дорогая, ты не хочешь отвезти Рики прямо в гостиницу?» Рики открыл глаза. «Мам, давай поедем с Раулем». «Ладно, цыпленочек мой». Итак, приглашение было принято. Алин поблагодарил Рауля, и тот, воспользовавшись тем, что они выехали на единственный прямой отрезок дороги, обнял правой рукой Терезу и по своему обыкновению запел. Наступал вечер, пылал яркий южный закат, отбрасывавший багровые отсветы на лица и руки, и ехавшие в машине теперь сильно напоминали персонажей с открыток, рекламирующих Средиземноморское побережье. Приветственно посигналив, навстречу проехали две полицейские машины. Алин объяснил Трой, что Дюпон приказал обыскать фабрику и послал за подмогой. «Нельзя упустить такой случай», — добавил Алин. «Он наверняка найдет достаточно доказательств, чтобы разворошить эту стеклянную мышеловку с героином, во многом благодаря, будем смотреть правде в глаза, нашему Рики». «Что я такого сделал, папа?» «Ну ты не слишком трепись об этом. Но будучи хорошим мальчиком и не подняв шума, когда тебя немножко напугали, ты помог нам закрыть фабрику и прекратить шалости нехороших людей». «Класс!» — сказал Рики. «Неплохо. А теперь затихни на некоторое время. Я хочу поговорить с мамой». Рики задумчиво посмотрел на отца, сполз с сиденья и примостился у его ног. Затем он ударил отца кулаком в грудь, а другой рукой ловко обхватил его за ноги. Алин поднял Рики на колени. «Затихни», — строго повторил Алин, и Рики с неожиданной покорностью прильнул к отцу и попытался укрыть от солнечных лучей козочку в надежде увидеть, как она будет светиться. «Теперь перед нами стоит задача обезвредить наших новых знакомых», — сказал Алиен Трой. «И с этого момента тебя, дорогая, с помпой, но безжалостно отправляют в отставку. Ты зализываешь раны наследника, заседаешь в шикарном ресторане, а когда громкая музыка утомит тебя, идешь с Раулем и наследником рисовать очаровательные пейзажи, вид на залив сквозь побеги бугенвилей. А тебя я смогу запечатлеть на моих пейзажиках? Видимо, я буду немного занят. А не переехать ли вам в Сен-Селесту или в Сен-Кристоф? После сегодняшнего тебя, наверное, от Роквеля тошнит». «Не думаю, ведь настоящие похитители за решеткой, не так ли? Вряд ли Оберон и компания попытаются продолжить игру, которая с самого начала не заладилась». «А послезавтра», — добавил Алин, — «надеюсь, их вообще лишат свободы действий, и им останется лишь горестно размышлять о своей грешной жизни и о том, какие наряды им позволят нацепить на себя в тюремной камере». «Неужели победный прорыв?» «Если повезет. Но послушай, Агата, если тебе хотя бы в малейшей степени неуютно здесь, я упакую ваше барахлишко и отправлю, к примеру, домой». «Не хочу домой», — раздался голос Рики из-под полы пиджака Алина. «Пап, кажется, козочка начинает светиться». «Отлично. Что скажешь, дорогая?» «Я бы предпочла остаться, Рори. Мне хочется с головой окунуться в мою грязную работу, уйти от действительности. Я чересчур близко познакомилась с криминальными элементами. Удивительно, до чего противно себя потом чувствуешь». Алин взглянул на обнявшуюся и забывшую обо всем парочку на переднем сиденье, посадил Рики поудобнее и положил руку на плечо Трой. «Думаю, им не до нас», — пробормотал он. Когда машина свернула к въезду в Роквиль, Алин спросил: «И в какую же работу ты собираешься окунуться с головой?» «Знаешь, я хочу написать портрет Оберона в позе лотоса и таким образом постепенно влиться в дружный коллектив детей солнца». «Размечталась. В любом случае стоит остаться, хотя бы для того, чтобы познакомиться с кузиной Гарбель». Трой почувствовала, как напряглась рука Алина, и, невольно подражая Терезе, она повернула голову, чтобы заглянуть в лицо мужу. «Рори», — спросила она, — «ты поверил россказням Бароди об их спектаклях? А ты?» «Поначалу да, очень хотелось верить, но сейчас я думаю, что он наврал». «Я тоже так думаю», — сказал Алин. «Приближаемся», — оповестил Рауль, сворачивая на узкую улочку. «Добро пожаловать в радушную улитку».